Ночь была с ливнями и трава в росе. Стасик с утра ушел в театр на репетицию утиной охоты. За завтраком был по-прежнему нежен и куртуазен. Наталье ручку поцеловал, щечку не обошел, сообщил, что после спектакля сразу домой, чтоб, значит, ждала и верила сердцу вопреки. От постоянного пещерного страха перед небывалым, неведомым, неизвестным у Натальи все время болела голова. Она приняла очередные две таблетки анальгина, в который раз за минувшие дни позвонила Ленке, проконсультировалась с ней и собралась в поход. У нее вне графика случился отгул. Стасика она ждала к ужину, а днем решила сходить в поликлинику, попасть на прием к психоневрологу, поделиться с ним, с незнакомым, сомнениями, не дожидаясь приезда друга Игоря из города-курорта Сочи. Просто врачу, так сказать, врачу инкогнито, Наталья не доверилась. У Ленки нашелся знакомый, а у того еще один. А уж там некое близко знакомое медсветило, чуть ли не профессор, специалист по пограничным состояниям, то есть по таким, когда клиент еще не псих, но уже не того. Светило принимала в платной поликлинике на Житной улице. Наталья, не страдающая транспортофобией, добралась туда на метро и, отсидев минут 30 в стыдливо молчащей очереди, вошла в кабинет. Светило было седовато, интеллигентно на вид, с округлым животом, заметным даже под свободно парящим халатом. «Здравствуйте», — вежливо сказала Наталья, — «я от Ирины Юрьевны по поводу мужа». Светило посмотрела на стольный блокнот, нашло там, видимо, Ирину Юрьевну и неизвестного мужа, предложила благосклонно: «Присаживайтесь, ну и что у вас с мужем?» Наталья завела канитель про аварию, про выпадение сознания, про инспектора Спичкина, про врача скорой помощи. Светило слушала внимательно. Повышенное внимание входит в прямые обязанности психоневролога и согласно качала головой, время от времени вставляя нечто вроде: «Так, так, ага, понятно, ну-ну, да-да». Когда Наталья закончила сбивчивый рассказ, Светило спросила: «Что же вы хотите?» «Эпилептиформное расстройство сознания, собственно, еще не болезнь. Говоря непрофессионально, расстроилась и настроилась. И может 100 лет не расстраиваться. Ваш муж напрочь забудет об этом случае». «А последствия?» — задала коварный вопрос Наталья. «Есть последствия», — заинтересовалась Светило. «Ну-ка, ну-ка». «Он стал совсем другим». «Говорите, говорите, каким?» «Он стал каким-то вежливым, нежным, благодарит меня все время, ручки целует». Наталья всхлипнула от жалости к себе и к Стасику, отлично понимая при всем, что Светило в полном недоумении, что оно уже сомневается в ее, Натальином разуме. В самом деле, приходит к психиатру дура и жалуется, что муж ей спасибо говорит и ручки целует. А не повязать ли дуру и не отправить ли ее в соответствующую клинику? «Простите», — нервно сказала Светило, — «я не очень понимаю, что вас не устраивает в поведении мужа». «Все, все не устраивает», — запричитала Наталья, с ужасом осознавая собственное словесное бессилие. «Раньше занудой был, орал на меня с дочкой, то ему не так, то ему не то. А вот мне звонили, что он на телевидении свое мнение начал высказывать прямо в камеру, а моей подруге и вообще сказал, что ему ужас, как врать надоело». «Послушайте себя со стороны, милая моя женщина», — Светило запела вкрадчиво и ласково, просто-таки заворковала, как и следует, наверное, поступать с нервными дамами, которые не ведают, чего хотят. Вы утверждаете, что в результате кратковременного эпилептиформного расстройства сознания ваш муж приобрел иные, доселе несвойственные ему черты характера. И это вас пугает. Так? Так. Но по всему выходит, что характер его изменился к лучшему. Так? Выходит. Значит, вы должны радоваться. Припадки не повторяются? Нет. Он не буйствует, не бьется головой о стену, не возомнил себя Наполеоном, Цезарем, генералом Брусиловым. «Что вы такое говорите?» — возмутилась Наталья. «Он абсолютно нормальный человек». «Видите, вы сами себе противоречите. Вы пришли к психоневрологу в странной надежде, что он поможет психически здоровому человеку. А надо ли?» «Поймите меня правильно». Наталья, наконец, обрела всегда свойственное ей разумное спокойствие. «Меня волнует не то, что он стал лучше, а то, что он вообще изменился. Ведь все это может быть только началом какой-то болезни. Ведь может, верно?» Светила задумалась. Вертя в пальцах паркеровскую золотую авторучку, машинально рисуя на рецептурном бланке кружочки, квадратики и пирамидки, что, как слышал автор, тоже не говорит об абсолютном душевном здоровье. «Честно говоря, — осторожно начала Светила, — и то минутное выключение сознания и самоавария не должны были дать никаких изменений в психике». «Не должны». «Но дали», — настаивала Наталья. «Это меня и удивляет. Знаете что? Я не могу лечить на расстоянии. Приведите ко мне мужа, я с ним побеседую. Если понадобится, мы его положим на недельку в наш институт, всесторонне исследуем, энцефалограммы снимем, ну и так далее. И тогда я вам точно скажу, здоров он или нет». «Он не пойдет». «То есть?» — опешила Светила. «Не захочет. Сам-то он считает себя здоровым и свое поведение разумным и единственно возможным. Но сознает, что изменился?» «Сознает. Но решил, что раньше жил неправильно». «А теперь правильно?» «Теперь да». «И пусть живет», — заключила Светила. «Но он перестал пользоваться транспортом», — бросила Наталья последний козырь. «Он ходит пешком!» «Шок!» — немедленно отреагировала Светила. «Пройдет. Он кто по профессии?» «Актер». «Актер!» — протянула со всепонимающим удивлением Светила. «Интересно! А как, простите, фамилия?» «Политов». «Станислав Политов. Как же, хороший актер, популярный. Дочка моя им очень увлечена». «Не только ваша», — мрачно констатировала Наталья. «Да-да, судьба актерская», — посочувствовала Светила. «Знаете что, не обращайте внимания. Актеры — народ особый, непредсказуемый. Академик Павлов говорил... Кончу, мол, опыты на собачках, начну на актерах. Очень восприимчивая публика. А где он сейчас снимается, если не секрет? Ариэль по Беляеву. Фантастика. Летающего человека играет. Главную роль. Наталья поняла, что Светила больше ни в чем ей не поможет. Оно уже само спрашивать начало. Поднялась. Спасибо, доктор. «Не за что. Вполне искренне», — сказала Светила. «Думаю, вы зря беспокоитесь. Но если что, приходите опять. Только с мужем заочно не лечу». Прямо снизу из автомата Наталья позвонила Ленке. «Алло, Ленк, это я. Ленк, я была у твоей знаменитости, а он меня выгнал». «Как выгнал?» Искренне изумилась Ленка на том конце провода. «Сказал, что не может лечить заочно. Еще сказал, что все случившееся не должно было дать каких-либо последствий». «Так и сказал?» — заинтересовалась Ленка. «Так и сказал». «Ладно, Наталья, иди домой. Мы сегодня в одной бодяге играем, я с ним потолкую». «Ой, потолкуй, потолкуй, Ленк, и позвони мне сразу. А то он вон и Ксюхе замуж разрешил выйти». «Как так?» «А так, сказал, живите, только не регистрируйтесь». «Благословил». «Я Ксюху видела, она в легком шоке». «Ее понять просто. Деспот папуля неожиданно стал демократом. Чудеса! Ладно, чао!» И трубку повесила. Стасик сидел в грим-уборной. Разгримировался уже. Смотрел на себя, умытого, в трехстворчатое зеркало. Вполуха слушал скворчащий на стенке динамик. Оттуда еле-еле доносилось происходящее на сцене. Спектакль еще не кончился, но Стасика убили в первом акте, и он мог бы, в принципе, смотаться домой, не выходить на поклон, отговориться перед главрежем недомоганием, тяжкими последствиями ДТП. Это аббревиатура из протокола «Дорожно-транспортное происшествие». Но Ленка, которая доживала в спектакле до прощального взмаха занавеса, просила задержаться. О чем-то ей с ним пошептаться хотелось, о чем-то серьезном и жизненно важном, о чем-то глобальном, как она сама изволила выразиться. Стасик сиднем сидел на продавленном стуле и думал думу о кошке. Он прикидывал, позвонит она ему завтра, послезавтра или с недельку характер выдержит. А вдруг вообще не позвонит? Вдруг она порвала с ним, со Стасиком, смертельно обиделась, раненая душа ее трепещет и жаждет мщения. И пойдут анонимки в местком, мамуле, главрежу. Стасик подумал так и немедленно устыдился. Кошка баба умная и, главное, порядочная, нечего на нее напраслину возводить. Нет, позвонит она, конечно, позвонит, куда денется. Но, с другой стороны, Ленка права. Как совместить кошку с новым курсом? Ах, как трудно, как страшно, как невозможно. Одернул себя, раззахался, как барышня. Ты же мужик, найди выход, придумай компромисс, наконец. Опять компромисс. Вот бы друга сейчас, друга верного, который все-все поймет, не станет усмехаться, подзуживать, мол, не выдержишь, старичок, не вытянешь, сломаешься, как твой жигуленок. Но нет такого. Нет и быть не может. А Ленка? И увидел в зеркале, как она прошла сквозь дверь. Бросила автомат в угол, а он чуть задержался над полом, не грохнулся, как ожидал Стасик, а мягко лег на паркет. Ленка стянула с плеч телогрейку, развязала теплый шерстяной платок. Тяжело опустилась на стул, тоже напротив зеркала, вытянула ноги в грубых кирзовых сапогах. «Устала?» — спросил Стасик. «Очень». Просто сказала Ленка, провела ладонью по лицу, не заботясь, что грим размажется. А он, странно, не размазался. Как была Ленка партизанкой, так и осталась. Это шло ей, быть партизанкой. Это так понутру ей было, хоть на вечер почувствовать себя партизанкой. Стасик, не поворачивая головы, видел ее лицо в зеркале. Жесткое, словно высеченная из камня. «А ты не устал?» — спросила она. «Меня же убили в первом акте», — ответил Стасик. «Я не о том», — жестковато усмехнулась Ленка. «Я о твоей игре». «О какой игре?» «В нового Стасика Политова». «Я не новый, Ленка. Я тот, которым должен был стать, если бы не...» «Продолжай». Долго перечислять. Если бы не — раз. Если бы не — два. Если бы не — тысячи, сто тысяч, миллион. А теперь? А теперь я сам с усам ни во что не играю. Для этого надо было упасть в Яузу? Для этого надо было упасть в Яузу. А сначала выключить сознание? А сначала выключить сознание. И включиться другим? Другим? Нет, самим собой. Выходит, без аварии нельзя стать самим собой. Авария может быть всякой, не обязательно автомобильной. С нами каждый день происходят аварии, только мы не успеваем заметить их, поймать момент. Чтобы выключить сознание, а потом включиться вновь. Это трудно, Стас. Но ведь вышло. Зато все считают тебя сумасшедшим. Плевать, привыкнут. И будут считать сумасшедшими тех, кто не похож на меня. Но сейчас тебе трудно? Нет, Ленка, легко. Никогда так легко не было. Ты веришь, я даже могу летать. Как Воланд? Я Ариэль, почему-то обиделся Стасик. Летающий человек, ты что, забыла? Забыла, сказала Ленка. А это обязательно летать? Не знаю. Пока не пробовал по-настоящему. В кино там комбинаторы, блуждающая маска, фуфло. А тут не знаю. Хочешь, попробую? Хочу, сказала Ленка. Она встала, тяжко постучала по паркету подкованными каблуками кирзовых сапог, подошла к окну, распахнула его в ночь. Стасик медленно-медленно, словно во сне, поднялся над стулом, повис, чуть покачиваясь от напряжения, потом потянулся выше, уложил в воздухе тело горизонтально земле, прижал к бедрам ладони и вылетел в окно. Сначала, привыкая к незнакомому ощущению полета, он осторожно и плавно сделал длинный круг над театральной площадью, пронесся мимо окна, за которым, прижавшись щекой к раме, застыла Ленка, помахал ей рукой, и вдруг, обретая невероятную свободу, почти не ощущая ставшего невесомым тела, рванулся ввысь. Прошел над крышей соседнего дома, чуть не задев телевизионную антенну, и двинул на юго-запад Москвы, туда, где далеко-далеко за длинной и рваной лентой огней профсоюзной улицы светились одинаково ровные кварталы бывшей деревни Ясенево. Он очень быстро долетел до них, гораздо быстрее, чем предполагал, спустился ниже, пошел над крышами на бреющем, увидел дом и двор внизу, где он раньше ставил машину, спланировал до 10-го этажа, нашел знакомое окно, мертво повис в воздухе. В комнате горел торшер, в кресле сидела кошка. Издалека, из темноты, Стасику было плохо видно, но почему-то показалось, что она плакала. «Не плачь!» — тихо сказал Стасик, так тихо, что сам не услышал своего голоса. А кошка услышала. Она подняла маленькую головку на тонкой длинной шее, повернулась к окну, и глаза ее, как два пограничных прожектора, прорезали ночную тьму, пошли шарить по округе, отыскивая того, кто сказал ей «не плачь». Она не успела поймать Стасика в перекрестье своих пронзительно ярких лучей. Он резко взмыл к небу, прошептав, подумав на прощание: «Не бери лишнего в голову, кошка!» Он поднялся так высоко, что почти не видел внизу города, только россыпь огней, как светляки в траве. Мимо, обдав его горячим воздухом, промчался Ту-154, идущий на посадку в аэропорт Внуково. Стасик догнал его и пристроился на крыле, держась за какой-то выступ, за какую-то закрылку или, может быть, элерон. Перевел дыхание. Все-таки с непривычки летать тяжко. Но и сидеть было непросто. Крыло тряслось и норовило скинуть Стасика. Он мельком взглянул в иллюминатор. В кресле, ткнувшись рыжей бородой в грудь, смотрел сон замечательный психоневролог Игорь, загорелый и отдохнувший во всесоюзной здравнице друг-исцелитель, мамулина тайная надежда, мирно смотрел цветной предпосадочный сон и не ведал, кто за ним наблюдает. Стасик хотел постучать в иллюминатор, но передумал. Пусть спит, намаялся на отдыхе бедолага. Стасик оттолкнулся от крыла и нырнул вниз, стараясь уйти от страшных реактивных струй, от всяких аэродинамических турбулентностей. Это ему удалось. Он нутром чувствовал, где север, где юг, где восток и где запад. Взмахнул руками, как крыльями, взял точный курс на северо-восток, зажмурив глаза, шел в прохладном воздухе, как по сигналу локатора, и скоро-скоро очутился над темным беспросветным пятном, над большим лесным массивом. Нырнул вниз, пролетел над крышей линзы и дворца спорта «Сокольники», поднялся до уровня 12-го этажа своего дома, как раз напротив дворца. Присел на алюминиевые перильца балкона. За стеклом увидел Наталью. Наталья стояла у плиты и жарила блинчики. Она брала ложкой из эмалированной миски жидкое белое тесто, выливала его на сковородку аккуратными кругляшами. И они шипели, брызгались маслом и подпрыгивали. Наталья терпеливо ждала Стасика к ужину. Она знала, что блинчики у нее уже получаются хорошо, а на столе стояла ополовиненная Стасиком банка клубничного варенья. «Я скоро буду, мамуля!» — опять полусказал, полуподумал Стасик. И Наталья, как и кошка, тоже услыхала его, замерла на секунду с блином в измаранной мукой ладошке, бросилась к окну. Поздно. Стасик летел дальше, и луч теплого света, легко вырвавшийся из окна, еще долго провожал его. Вдруг внизу на скамейке в парке Стасик увидел двоих. Тихо, чтобы не спугнуть, слетел к ближайшему дереву, уселся на ветку, спрятался за листвой. На скамейке сидела Ксюха, вжавшись под мышку длинному, довольно-таки красивому парню из этаких отечественных селфмейдменов, современному деловому парнишке, начальнику цеха на АЗЛК, где делают нелюбимые Стасиком автомобили «Москвич». А вот и он, парнишкин москвичок, зелененький жучок, стоит тихонько притаившись в кустах и пофыркивает глушителем от нетерпения, скребется об асфальт сверхпрочными шинами металлокорд. Стасик не стал ничего шептать, просто снялся с дерева и улетел назад, к театру, где еще даже не успели выйти на площадь зрители, где по-прежнему стояла у раскрытого окна Ленка-партизанка и ждала Стасика. Он влетел в окно, изящно и плавно спустился на стул, перевел дыхание. «Но как я летал?» — спросил горделиво. «Во, настоящий Ариэль!» Ленка-партизанка показала ему большой палец и спросила. «Всех увидал?» «Всех!» — кивнул Стасик. «Счастливый!» — сказала Ленка. «А я вот летать не умею». «Просто ты еще не поймала своей аварии», — успокоил ее Стасик. «Еще заметишь». «Наверное. Только знаешь, никому об этом не говори». «О том, что я летал?» «Нет, об аварии». «Даже тебе?» — спросил Стасик. «Даже мне», — сказала Ленка. Сняла со спинки стула телогрейку, надела ее, аккуратно застегнулась, подхватила за ремень тяжелый ППШ. «Но чао?» «Какао», — ответил Стасик. И Ленка ушла, как пришла, сквозь дверь. Стасик закрыл лицо руками, сильно нажал на глаза. Белые круги пошли перед ними. А когда отпустил, отнял руки, увидел в зеркале Ленку. Она стояла перед ним в своем точеном костюмчике, в своей воздушной блузочке, в своих туфельках-босоножках с позолоченными цепочками-перепоночками. 40-летняя женщина-девушка. Стояла она так и монотонно приговаривала. «Стасик! Стасик! Стасик!» «Ты что бубнишь, птица?» — спросил Стасик, постепенно приходя в себя, удивляясь, когда это она успела переодеться. «Я уже целую минуту бубню. Стасик, Стасик!» А Стасик спит, как убитый. «Устал. Тяжко без машины. Ладно, пошли, довезу. Такси подано. Я сегодня добрая». «Спасибо, Ленка, но я пешком». «Слушай, оставь на вечер свою замечательную принципиальность. Я никому не скажу, что ты ехал. Просто поговорить надо». Стасик встал, подошел к двери, открыл ее, задержался на пороге. «Не надо», — сказал он. «Ты же сама запретила». «Когда?» «Только что». «Ты что, сумасшедший?» «Это уже не оригинально», — грустно сказал Стасик и, не дождавшись ответной реплики, вышел из гримуборной вниз по лестнице, хлопнул дверью, смешался на площади с толпой зрителей. Неузнанный в темноте кумир молодых каштанок. Пошел, торопясь, в родные сокольники. Путь не близкий, а у мамули блинчики простывают.